Глава 9. Первым делом, как проснулся, Дар осторожно поднялся с дивана и захлопнул открытую форточку, из-за которой квартира за ночь вымерзла до некомфортной температуры. Эмия спала, завернувшись в накинутый поверх тонкого пододеяльника плед. Спала, как ребенок, с приоткрытым ртом и высунутым из домика носом. Замерзла. А на улице валил снег, хлопьями, как зимой. Вот тебе и март. Царапнула острым краем совесть. Они до сих пор могли бы быть в Лаво. Могли бы. Зато самолет не упал. Совесть затихла, но буркнул желудок. На кухне Дар взялся за дверцу холодильника с неприятным чувством, что сейчас он увидит, точнее, откроет и ничего не увидит. Так и оказалось, холодильник был пуст. По кускам битого льда мерзлых луж он тащил ее буксиром. Эмия скользила и спотыкалась. Выданные ей оракулом сапожки для такой погоды не подходили. «Ужас, как скользко!» Она держалась за одну его руку обеими. Изо рта пар, непокрытые головы мерзли. Хорошо, что он уговорил ее надеть толстые колготки, а то все отшучивалось. «Добежим!» «Хоть супермаркет и близко, а пока добежишь, околеешь». «Да, не Лаво, не Лаво». «И жаль». «Слушай, может, махнем в теплые края?» С налипшим на ресницы снегом Дар напоминал себе полярника. «Ты же не выездной». «Так мы по державе, на юга». «Давай махнем». Эмия поскользнулась в очередной раз. «И поскорей». Он улыбнулся, правда, без веселья. Грудь жгла, сложенная утром во внутренний карман бумага из почтового ящика. Приглашение посетить отдел комитета по безопасности великой державы. Добрались, суки, КБВДшники. Чего они хотели, он понял сразу. Спросить про случай с самолетом. Вот только не мог понять, стоит ему туда ходить или нет. Голый чай невкусен, а вот с полноценным бутербродом, когда сыр, масло, колбаска, совсем другое дело. Печенье купили хорошее, дорогое, на развес. Эмия как раз выяснила, что гастрономическую эйфорию можно испытать, если опустить шоколадный край в малиновое варенье, когда Дар неожиданно спросил: «Послушай, а ты сейчас можешь связаться со своей этой подругой?» «Калей? Я не знаю ее имени, которая звезды присылала». «Калей», — на этот раз утвердительно повторила Эмия и покачала головой. «Не могу». «Точно?» «Точно. А что?» Дарин молчал. Стояли на противоположном столе выгруженная из пакета банка тушенки, гречневая крупа, пара луковиц в пакете. Из этого он собирался готовить обед. Глядя на его задумчивое и грустное выражение лица, Эмия жалела, что сейчас, в этот самый момент, она лишилась части своих способностей. Ни тебе магического глаза, ни сотворения чуда, ни банальной возможности связаться со Стрэем. Для звезды требовалась такая мощь, что Эмии пришлось бы подключить свое тело к трансформаторной будке, если бы это помогло. «А что ты хотел?» Она заглянула ему в глаза преданно, как пес. Дар крутил в руках подтаявшее печенье. «Да так, хотел спросить кое-что. Чтобы она посмотрела вашу базу данных». «На предмет?» «На предмет того, как зовут моих родителей». «Зовут? Карина и Тадеуш?» Она помнила, потому что читала. «Карина?» Дар замер с открытым ртом, будто пробовал имя на вкус. А после очнулся. «Тадеуш? Я же Романович». «Тадеуш, я помню. Он же Полыч». «Кто?» «Из Польши». «Польш? Поляк». «Да, точно». «Тогда почему же я Романович?» И вдруг вспомнил, как новым чентом, прибывшим в интернат, правили свидетельство о рождении. Вписывали туда вымышленные имена, отчество или фамилии. А иногда все сразу. «Значит, не Романович?» «Нет». «Тадеушевич?» «Ну», — Эми озадаченно нахмурилась, «скорее Дарин Тадеуш Войт». Ее собеседник выглядел так, будто его старая личина внезапно дала сбой, а новая еще не прижилась. Как Павел, который время от времени перезагружался. Но уже через секунду очнулся, выдал новый вопрос. «А где они живут, помнишь? Мы бы с тобой по пути на юг туда поехали». «Познакомились?» И прочла ответ в его глазах. «Нет, не познакомились бы. Просто посмотрели бы». «Я не смог бы познакомиться с матерью, зная, что через 3 недели она снова может меня потерять». Эмия уловила суть, а после вздохнула судорожно, с самоупреком. «А где живут, не помню. Но, может, у вас тут есть свои базы данных, справочники, ведь есть единая сеть?» «Есть, но доступна такая база только людям, которым я через час иду на поклон». «А спросить у них можно?» «Сомневаюсь, что мне ответят. К тому же, мне ведь нельзя, понимаешь, с родителями встречаться». Эмия неожиданно заволновалась. К сердцу прочно прилип страх. «Дар, а эти люди тебя отпустят?» Он вздохнул тоже. Хотел сказать «да», но промолчал. Вместо этого протянул руку, погладил ее по волосам. «Мы что-нибудь придумаем. Ты ведь, пока меня не будет, сможешь сварить гречку». «Вы часто предсказываете события?» «Я их никогда не предсказываю». «А вещи, сны видите часто?» «Не вижу. Вот раз только увидел с самолетом, и то просто сон». «Но он совпал с действительностью». «Случайность?» «Может быть. Но вы все же решились на правонарушение и отправились предупреждать пассажиров». «Решился. Боялся. А вдруг правда?» «Так вам часто снятся вещи и сны?» Дар длинно и протяжно вздохнул. Костюм на мужике сидел ладный, отлично скроенный. В таком, если под низ белую рубашку, хоть на свадьбу, хоть на юбилей, не стыдно. Но рубашка на ГБшнике была не белая, а темно-синяя, без галстука, застегнутая на все пуговицы, и Дарин думал о том, что темно-синий — это для мафиози из фильмов. Синий или бордовый. И шляпы. «Вы раньше замечали в себе любые паранормальные способности?» «Не замечал». «А ваши родители?» «Я не знаю своих родителей». «Пассажиры после вас благодарили?» «За что?» «За спасение их жизней». «Я не видел пассажиров, я был в местном изоляторе». «Зачем вы это сделали, Дарин?» «Сделал что?» «Предупредили пассажиров». Дар моргнул. «А вы бы не предупредили?» Ему не ответили. «Что вы будете делать, если вам снова приснится нечто подобное?» «Ничего». «Ничего?» «Ничего». «Совсем ничего?» «Перевернусь на другой бок и буду дальше спать». «Может, позвоните нам, расскажете?» «Хотите, чтобы я на вас работал?» Темные глаза-буравчики приклеились к нему прочнее клещей. «Вы позвоните?» «Нет». «Почему?» «Потому что жить мне осталось 3 недели». Снег по улицам летел колкий, будто металлический. В будке цветы влажно пахло сырой листвой. «Кому выбираете в подарок? Жене? Маме? Просто любимой женщине?» «Просто», — отозвался Дарин, — «богине». Продавщица, молодая, почти еще девчонка, с накрашенными темной помадой пухлыми губами, зыркнула на него с затаенной завистью. Будто пыталась приладить себя на роль этой самой богини и понять, нравится ли ей, достаточно ли дар хорош. Наверное, она сочла, что достаточно, потому что улыбнулась вдруг кокетливо, обнажив ровные, но крупные, как у лошади, зубы. «Ну, поначалу мы все богини, а потом...» На нее посмотрели пустым взглядом. Не на нее даже, на ее татуированные брови, отчетливые, как у клоуна. Это ее «потом» зависло в воздухе. Диалог не сложился. Парень в дутой куртке отвернулся, стал угрюмо перебирать цветы. Розы, каллы, лилии. И крупным шрифтом на его лице пропечаталось «не то». «Что-то эксклюзивное хотите?» Обиженная продавщица, решившая уже не помогать, все же поддалась любопытству. «Может, готов много заплатить?» «Не эксклюзивное, просто живое». «Живое? В смысле, в горшочке?» «Да, с корнями, которые еще растет». Заворачивая ему мелкую, но уже цветущую 2 белыми цветами бегонию, продавщица разочарованно поджимала губы. Они должны уехать, обязаны. Все потому, что он не хочет провести свои последние дни вот так, без возможности выйти на улицу и спокойно погулять, не щурясь, не кутаясь в шарфы и шапки. Мысль о том, что дома его ждет Эми, грела Дара, как новое солнце в давно-давно пустой и заброшенной галактике. Женщина, не знающая обид, женщина без упреков, ни разу не проснувшаяся в дурном настроении, не сказавшая «ты ведешь себя так, будто не любишь». А он любил, как жену. И если бы был выбор, он уже стоял бы перед Эмией на коленях, просил ее себе в постоянной спутнице жизни, просил, как взрослый, готовый к обстоятельствам, готовый постоянно меняться к лучшему, мужчина. «Будь моей, будь». Для них обязательно звучал бы орган, как тот, который они однажды слышали в деревушке в Лаво, гулкий, зычный и спокойный, будто кит, на чьей спине мир. По газете, в которую ему завернули подарок, шорохом съезжал снег, месили грязь колеса отъезжающих автобусов. Сбившиеся в кучу пассажиры под стеклянной крышей остановки напоминали ему укрывшихся от непогоды пернатых, обычно недружных, но тут вынужденных коротать минуты вместе. «А мне местечко найдется?» — подковыляла к пернатым бабушка. Люди нехотя зашевелились. Местечко нашлось. В тесноте да не в обиде. А он ни разу не спросил, идет ли в Астрее снег. Дарин не стал дожидаться автобуса, продолжил шагать вдоль проспекта, ему не так далеко. Из здания КБ его отпустили после того, как он подписал бумагу. «Обязуюсь сообщить, если снова увидит вещи сон, точнее не так. Обязуюсь сообщить, если, увидев вещи сон, решусь предпринять какие-либо действия. Если увидит, не беда. Если предотвратит беду и не сообщит товарищам, его посадят». Только плевать он хотел на их угрозы, вездесущую власть, каменные лица и силуэт камеры-одиночки на горизонте. Дар хотел домой, к Эмии, и чтобы цветок не замерз. Она была уверена, что скользнула взглядом по этому слову, но скользнула рассеянно, без внимания, по названию населенного пункта. Эмия лежала на диване с закрытыми глазами, и файл на экране компьютера виделся ей довольно отчетливо. Но лишь та его часть, на которой она сфокусировалась — возраст, имена, фамилии, национальность. Почему-то населенный пункт родителей Дара ее не особенно заинтересовал. Как жаль. Она снова и снова вспоминала тот вечер в Астрее до последней минуты, до секунды. Пыталась переиграть реальность так, будто она посмотрела, а не пропустила. Пыталась заставить память выудить из недр то, чего там, наверное, не было. Но невозможное возможно. Главное не увериться в том, что она — человек. Глухо гудел из-за закрытого окна проспект, шуршал по металлическому подоконнику снег, иногда колотил по нему напористо, как дождь. Отвлекала боль в пальцы. Эмия порезала его о край крышки банки с тушенкой, часть которой отковыряла столовым ножом. Палец был замотан найденным в комоде платком. Теперь она лежала на диване, морщилась и сосредотачивалась, как тот, кому очень-очень нужно решить сложную задачу, даже если в формуле не хватает определенных неопределенных. Населенный пункт К... размыто, заново. Мать Войт Карина Романовна, отец Войт Тадеуш Леслав Войт, населенный пункт К... Нужное слово размывалось, будто с него постоянно соскальзывал фокус. Эмия раздражалась, но раз за разом снова ныряла в прошлое, к компьютерному столу, на который Павел поставил охлажденный нектариновый сок, а она сказала «унеси». «А если Дарин больше не вернется? Что, если его запрут?» Эти мысли зудели, как злые пчелы, Эмия пугливо от них отмахивалась. Заново. «Мать, Войт Карина Романовна, отец, населенный пункт К... Нет, не К. А что, если Дарин не вернется?» Эми хотела сжаться на кровати в комок и зажмуриться. «Но нельзя, он ведь вернется». И вдруг она встретит его словами: «Знаешь, а я вспомнила». Итак, вечер в ее доме в Астрее, Павел, принесший ей нектариновый сок. «Мать, Войт Карина Романовна, отец, Тадеуш Леслав Войт, населенный пункт. Ка-вдановка, Кривдановка, Колтановка, ка-ка-ка. Когда прозвенел дверной звонок, Эмия напряженно терла ноющие виски. «Ты вернулся? Как хорошо! Я ждала и очень боялась, знаешь? Я научилась бояться». «Что с пальцем?» Дар отнял теплые руки, ощупывающие его лицо, и вгляделся в платок, запачканный кровью. «А, ерунда, порезалась. Не сильно, царапина». Но он уже разматывал бинт, и пока не убедился, что действительно царапина и что рана больше не кровит, не замотал обратно. «Ты дома, как хорошо». Она действительно волновалась, переживала и маялась. Он видел. «Ну вот, теперь ты точно как жена», — сказал и осекся. Отвел глаза в сторону, потом вспомнил про цветок. «Тебе». «Мне?» — она обрадовалась, как ребенок. «Спасибо». Когда бегонию только внесли в дом, развернули и определили на подоконник, она была обмякшая и наполовину безжизненная, все-таки замерзла. Дар видел, как Эми трогала увядшие листья, гладила белые лепестки, что-то шептала. А он ушел на кухню. Какое-то время с удивлением смотрел на чекрыжатые прямо в кожуре луковицы, брошенные в кастрюлю, на всыпанную прямо туда же сухую гречку, на рваный край банки с тушенкой. После наткнулся на раскрытую на странице «Гречка по-купечески» кулинарную книгу, которой никогда раньше на полках единственного шкафа не встречал, кажется. Хотя, если быть честным, он не смотрел. Книга была заляпана кровью и походила скорее на сатанинский талмуд после обряда, нежели на сборник рецептов. Дарин отложил ее подальше и принялся готовить обед. В комнату он вернулся через 10 минут, когда вода в кастрюле закипела. «Эм, а как вы едите там, наверху? Еду из воздуха делаете?» «Нет». «Ну, я подумал, может, щелкните пальцами, и она появляется». Эми улыбалась с пятнами смущения на щеках. «У нас везде рестораны». «А в них кто готовит?» «Я не знаю». Пятен прибавилось. «В общем, вручную вы не готовите». «Нет необходимости». «Ясно. Да ты не переживай. Я согласен хоть всю жизнь». Дар улыбнулся, а потом случайно посмотрел на бегонию и удивился. Если раньше та напоминала чахлый обиженный куст, то теперь смотрелась сытым, довольным и розовощеким карапузом, с разлапистыми листьями, горделиво стоящими цветами, в общем, цвела и пахла. «Слушай, а чего ты с ней сделала?» Эми лишь загадочно повела плечами и промолчала. «Ну ладно, бог с ней, мисс, я сама не готовлю. Голодная?» «Голодная». «Обед через 20 минут». И повар, повесив кухонное полотенце на плечо, скрылся в недрах коридора. Часом позже. «О чем ты думаешь?» «О том, что нужно попробовать еще раз». Он сидел на корточках возле ее коленей, и она обнимала ладонями колючие щеки. Любимые теплые глаза напротив, губы, которые всегда хотелось поцеловать. Ей вдруг подумалось, а на кого бы получилась похожа их дочь? Недосягаемо, невозможно. Но разве самые заветные мечты не сбываются? Дар заметил, как погрустнели глаза. «Эй, богини ведь не грустят?» Потихоньку темнело за окном. Вечера Бердинск продолжали укрывать рано. Грустят, когда думают о детях. «О каких детях?» «Которые у нас с тобой могли бы быть». И прежде чем Дар успел напрячься, оглушенный новой информацией, Эмия попросила. «Побудет для меня батарейкой, ладно? Я все-таки попробую увидеть название населенного пункта». Он все еще изумленный и потому медленный, не сразу понял смысл ее фразы. «Что мне нужно делать?» «Ничего, просто поделись энергией». «Хорошо, только мне чуть-чуть оставь». И он по ее просьбе прилег рядом на диван, вытянулся во весь рост, покорно сжал ее ладонь. Она вновь перед компьютером. Вокруг комната, четкая, плотная, настоящая, будто и не было похода на землю. Рядом Павел, который только что принес сок. «Унеси». «Но это твой любимый». «Унеси». Эмми не любила повторять. Раздражалась, когда робот не слышал с первого раза. «И не отвлекай меня больше». Она щелкнула мышкой, вызвала файл. Досье Дара, сохраненное на рабочем столе. За окном сияют звезды. Пахнет ванилью и почему-то жженой сахарной ватой. Наверное, Ремус решил преподнести ей свой сладкий сюрприз. Но она отвлеклась. Дарин Романович Войт, 24 года, проживает в бывшей стране Советов. Мать русская, отец поляк. Ей вспомнилось слово «полочь», и реальность тут же исказилась волнами. «Нет-нет-нет», Эмми насильно вернула ее на место. «Она в Астрее, она еще никогда не уходила на землю». Топтался за спиной Павел. Не то хотел что-то спросить, не то опять предложить массаж. «Павел?» «Да», — ответ прозвучал с готовностью. «Принеси мне сок, дорогой». «Но я же только что приносил». «Манговый». «Манговый? Сейчас уже бегу». Он действительно, судя по шагам, выбежал из комнаты, и Эмия тут же открыла поверх старой новую вкладку «Родители», которую просматривала мельком и лишь однажды. А теперь впилась в слова глазами, словно железными клещами. «Мать Войт Карина Романовна. Отец Тадеуш Леслов Войт. Населенный пункт. Колчановка». «Колчановка!» — кричала Эмия, а Дарин кашлял, тер сухие губы, а после переносицу. Батарейка далась ему нелегко, но он терпел. «Ты уверена?» «Уверена». Великая держава, поселок городского типа, Колчановка, население 2800 человек, данные за последний год. Почти 1500 километров отсюда. Неужели меня месячного так далеко везли до интерната? Нет, это скорее они уехали отсюда, потом. Дарин расстроился, обмяк, свесил голову. Эмми пришлось его обнять. Уже под вечер, когда все маршруты были рассчитаны, а вещи собраны, он спросил: «Можем сходить куда-нибудь, хочешь? Кафе, кино? Не знаю, в парке, наверное, холодно». «Не хочу». «А чего?» Без ответа Эмия подошла к нему, стоящему посреди комнаты, обняла за шею, прижала щекой к теплой груди. «Обними меня». Он обнял крепко, но встревоженно. «Ты чего?» «Я, кажется, научилась бояться». Ей действительно почему-то было страшно, что уходит время, что каждую минуту здесь невозможно повернуть вспять, что ни за какой результат нельзя быть уверенной. «А когда ты обнимаешь, мне спокойно». «Глупая», — прошептали над духом. «Помнишь, чему ты учила меня, когда появилась здесь?» «Чему? Здесь так сложно помнить. Такие правила игры, что ты веришь, что не всемогущ, постепенно забываешь. Ты учила не бояться. Говорила, не дай страху управлять тобой. Помнишь?» «Помню». «Теперь учись тоже». Она робко и в то же время жадно отыскала его губы, притянула к себе сама, повалила за собой на кровать. «Мы никуда не пойдем, ладно?» Ей лишь бы с ним, где угодно, но чем теснее, тем лучше. Дар забыл, что собирался куда-то идти. Он быстро, пытаясь не прервать поцелуй, стянул с себя майку, принялся стягивать джинсы. За окном так и летел мелкий и колкий, как металлическая стружка, снег.